Глава 13. Узнать ответ на волнующий меня вопрос удалось только через пару дней. Да и как узнать? Скорее догадаться. К тому же все мысли на этот счет, когда мы вернулись, пришлось решительно отодвинуть в сторону, чтобы заняться еще более важным делом. Проблема номер один звучала так. Как попасть во дворец и стащить корону? Этим мы с Линой занимались следующие дни. Не без помощи Сапфира, конечно. Голубой булыжник оказался кладезем самых различных сведений. Еще бы прекратил себя вести, как гад последний, цены бы ему не было. Но приходилось терпеть, стиснув зубы, ведь информатором он был превосходным. Именно Камень и выдал идею, что самым лучшим вариантом будет найти аристократа и с ним отправиться на предстоящий через 5 дней пал. Совет хороший, только трудновыполнимый, особенно учитывая обстановку в городе. Землетрясение в храме, вызванное Сапфиром, не прошло бесследно. Храм хорошенько так тряхнуло, как и всю рыночную площадь, хотя серьезных разрушений не было. Но пострадало много людей, к сожалению. Единственное, что меня хоть как-то успокаивало, что без смертельных случаев. В основном у пострадавших наблюдались проблемы со зрением, головная боль и нарушение сна. Но в итоге стражей подняли по приказу, усилились проверки, патрулей стало на улицах столько, что не хотелось выходить из дома. А ярмарка, хотя ее не стали закрывать, напоминала торговлю в оцепленном лагере. Настроение у горожан было соответствующим, а слухи ходили одни страшнее другого. Не знаю, кто пустил их первым, возможно, даже храмовники. Они не отрицали их, хотя и не поддерживали официально. Половина города за 2 дня поверила в то, что взрыв в храме — дело рук запрещенной в королевстве секты, сторонников давно свергнутого темного бога, которые жаждут вернуть его обратно и снова погрузить мир во тьму и хаос. И даже я, зная истинное положение дел, невольно поддавалась панике и упадническим настроениям. Правда, немного по другой причине. Из-за патрулей в городе я совсем не понимала, где мне искать сопровождающего на королевский бал. Да, его не отменили, и мы с Лин и Сапфиром коллективно пришли к выводу, что это самый удобный момент для ограбления. Народа много, все пьют, внимание рассеяно, а главное — маски. Под ней я могу себя выдать за кого угодно, осталось только определиться, чью роль сыграть. А вот с этим была проблема. В другое время я немного потерлась бы в различных салонах, узнала, кто с кем собирается пойти на бал, и в нужный момент подменила бы даму, отправив жертву поспать в ночь бала. Но сейчас-то все предпочитали сидеть по домам, а количество увеселительных мероприятий сократилось. И что мне делать? Не идти же к герцогу с просьбой составить мне компанию. Прямо представляю, как это могло быть. Прихожу я к дракону, вся такая красивая. Он, конечно же, впадает в прострацию от моей красоты, прощает мне все прегрешения и сам предлагает отправиться на бал к его брату. А там даже на стрёме постоит, пока я корону буду воровать. «Мия, что-то смешное?» Голос Лин вывел меня из раздумий, и я мотнула головой, прежде чем посмотрела на нее. Да так, шутка вспомнилась. Извини, отвлеклась. Закончить обсуждение мы не успели. Лин настороженно взглянула в сторону двери, и я моментально замолчала. Не знаю как, но сестра чувствовала, когда кто-то пытался нас подслушать. Я тоже обладала этим свойством, но у меня оно было не так развито, как у нее. Впрочем, не имело значения, кто из нас первым ощутил попытку погреть уши. Мы просто замолкали или переводили тему разговора. Вот и сейчас, несмотря на то, что стук в дверь прозвучал спустя несколько минут, а шагов за дверью никто так и не услышал, мы быстренько перешли к обсуждению ярмарки и как неприятно делать покупки при таком скоплении стражей. Понятное дело, никто из нас Гейбу не удосужился сообщить, что на самом деле произошло в тот день в храме, как и то, что мы переоделись в послушниц. Лишь коротко рассказали, что план пришлось менять на ходу, потому что произошло внезапное землетрясение, что сыграло нам на руку. Про то, что наш новый друг излишне разговорчив, тоже умолчали. Да и сам он резко затыкался, стоило кому-то еще появиться в поле видимости и слышимости. Не уверена, что Гейб поверил, хотя врали мы складно и уверенно, вдохновенно так. Но ничего не сказал на это, лишь тщательно осмотрел обломок посоха и камень. Довольно хмыкнул, распорядился готовиться к следующему ограблению и держать его в курсе событий. Мы с Лин радостно покивали в ответ, клятвенно заверили, что именно так и поступим. Еще в тот вечер мы слегка выпили вина, снимая стресс и пытаясь поверить в то, что боги не покарали нас на месте. Лин тогда, икнув, заявила, что раз все прошло именно так, а не иначе, значит, так и надо храмовникам. Боги их карают, а нас избрали орудием их мести. Признаться, такой вариант я не рассматривала. Воспрянула духом и успокоилась. Когда же и на второй день божественная кара нас не настигла, я старательно заставила себя больше не думать об этом, а планировать последующее ограбление. Но к тому моменту, как к нашей двери кто-то явился, ничего толком мы не придумали. «Девочки, как успехи?» С благодушной улыбочкой заботливого папочки поинтересовался Гейб. «Прикидываем варианты», — уклончиво сообщила я, не забыв тоскливо вздохнуть. «До сих пор непонятно, что произошло в храме. Стражники всех гоняют». «Время идет», — многозначительно заметил он, так и оставаясь стоять в дверях. «Знаем», — снова вздохнула. «Ладно», — он укоризненно покачал головой. «Где камни?» «Вот они». Помолчав, я кивнула на шкатулку, стоявшую на столике. Вчера я пришла к выводу, что мне не нравится наша с сестрой на них зацикленность и резко проснувшаяся жажда обладания и собственничества. Так что мы их сняли и пока хранили в шкатулке. Если бы это еще помогло немного заткнуть разговорчивого нашего, но ему это не мешало. Наоборот, оказавшись рядом с приятелем, он почти не затыкался. «Возьми их и иди за мной», — распорядился Гейб. Он пристально уставился на меня, ожидая то ли реакции, то ли чего еще, но я лишь послушно поднялась и подошла к столику, на котором и стояла шкатулка. Возмущенный взгляд Лин проигнорировала и с улыбкой направилась в сторону Гейба. Он посторонился, пропуская меня, а стоило мне оказаться в коридоре, закрыл дверь и обогнал. Мне не нравилось происходящее, но что я могла сделать? Оставалось надеяться, что за эти дни мы убедили его в том, что без этих двух третий камень найти невозможно. Про королевскую корону мы ведь тоже помалкивали пока, и по плану собирались рассказать непосредственно перед балом. Там уж не отвертишься, придется признаться. Что-то случилось? Как можно равнодушнее поинтересовалась я. Заказчик хочет на них взглянуть, — обронил он. Не знаю, как не споткнулась и не покатилась кубарем по лестнице. Вот так поворот. Сейчас я увижу того, ну или посланца того, кто планирует устроить переворот. Наверное. Лин права, и боги на нашей стороне, раз я умудрилась сохранить спокойствие. А ведь Гейб пристально следил за мной. Но, как и всегда, дежурная улыбка и полнейшее спокойствие. Я вела себя так, словно меня ничего не интересовало, и я готова была покорно выполнять все его приказания. «Крепись, Мия, осталось совсем немного. Знала бы, что услышу и увижу совсем скоро, я не смогла бы оставаться невозмутимой». Гейб открыл дверь, любезно пропустив меня вперед, но мне показалось, что тем самым он лишь отрезает мне пути к отступлению. В комнате находился мужчина. Высокий, явно сильный, если судить по фигуре, но вот лицо рассмотреть было невозможно. Тело укутывало объемный плащ с капюшоном, делая заказчика безликим. Одно я могла сказать точно — этот мужчина был не из простых. Манера держать себя, горделивая осанка — такие не привыкли подчиняться и склоняться без явной на то причины. И это жутко пугало. Как и пристальный взгляд, словно сканирующий меня. Полумрак в комнате при наглухо закрытых окнах и почти полном отсутствии света тоже. Комнату освещало лишь несколько свечей, отчего вся обстановка воспринималась мрачной, тяжелой, давящей и опасной. Изобразив видимость реверанса и, слава всем богам, выученная намертво улыбка, так и не покинула губ. Я молча стояла неподалеку от двери, не спеша проходить в клуб гостиной. Короткий вопросительный взгляд на Гейба и осознание, что он точно не захочет ссориться со своим заказчиком. А это значит, у меня могут появиться новые проблемы. «Камни», — негромко приказал посетитель, не потрудившись даже сделать шага по направлению ко мне. Вот просто как стоял, так и не двинулся с места. Незнакомый голос. Хотя сложно что-то было разобрать в этом глуховатом шепоте, но уверенность в том, что его приказы выполняются безоговорочно, я ощутила. «Побыстрее!» — рявкнул Гейб, когда я снова уставилась на него. «Так, Мия, не выдай себя». Да от одной мысли, что надо просто показать камни, внутри все переворачивалось, но деваться некуда. Осталось немного. Потерпи. Подойдя к мужчине, я протянула шкатулку, стараясь, чтобы руки не дрожали, и откинула крышку. И хорошо, что в этот момент я смотрела на камни, потому что у меня появилась возможность хорошенько рассмотреть руки мужчины. Сильные руки влиятельного мужчины не понаслышке знакомые с оружием, но в то же время ухоженные, как у нормального аристократа. Не знаю, кто он, но точно не поместный дворянчик, кто-то из высших слоев. Хотя никаких колец или браслетов, что подтверждали бы высокий статус. Демонова отрыжка. Кажется, я влипла. «Идеально», — прошелестел довольно голос, и я невольно подняла голову. Нет, капюшон все так же скрывал его лицо, и я совсем была не уверена, что смогу узнать его, встретимся мы друг с другом еще раз. И тот факт, что меня он рассмотрел во всех подробностях, бесил. Тем временем мужчина забрал из шкатулки камни, подбросил их в руке и покачал головой. Борясь с собой и понимая, что сейчас произойдет что-то такое, что мне точно не понравится, я напряглась. И правильно сделала. Ибо в следующую секунду незнакомец достал из складок плаща что-то, сверкнувшее золотом. «Нет». Сначала я не поняла, чей это голос, полный ужаса и страдания, пока не осознала, что молчание прервал мой разговорчивый булыжник. Он тут же замолк, но мне стало очевидно, сейчас происходит нечто такое, что напугало его чуть ли не до смерти. Это был венец. Древний, потертый, в некоторых местах погнутый, испещренный рунами. Сами надписи я не могла рассмотреть, да и не уверена, что смогла бы их прочитать. Одно не вызывало сомнений. Этой вещи сотни лет. «Идеально», — повторил мужчина, беря сначала рубин и вставляя его в паз, куда он лег, будто это место именно для него и было сделано. «Не отдавай меня», — услышала я снова голос в голове, полный отчаяния и муки. «Я для тебя все что угодно сделаю, только не отдавай». В это мгновение мужчина осторожно взял сапфир и покрутил его в руках. Перед тем, как решиться на один из глупых моих поступков, я покашляла. Мужчина остановился, вскинул голову, а я снова изобразила улыбку, а на самом деле набиралась храбрости. «Я правильно понимаю, что третий камень больше не нужен?» Как можно спокойнее поинтересовалась я. Незнакомец повернул голову в сторону Гейба, и тот поторопился вступить в разговор. «С чего ты решила?» — бросил он. «Как я уже сказала, без этих камней я не смогу найти третий», — равнодушно заметила я. «Судя по тому, что их забирают, я сделала вывод, что мои услуги больше не нужны». «Нужен», — бросил незнакомец спустя несколько секунд. Еще примерно минута раздумий, пока я стояла ни жива, ни мертва, а потом мужчина вернул камни в шкатулку, причем, чтобы вытащить рубин, пришлось потрудиться, и захлопнул крышку. Протянул мне шкатулку, за которую я моментально уцепилась, но отпустил не сразу. Наверное, это тоже хорошо, ведь сейчас я получила возможность рассмотреть не только долбанные аристократические пальцы, но и кончик татуировки из-за задравшегося рукава. Продлилось это всего миг, а потом шкатулка осталась у меня в руках. 4 дня. Бросил незнакомец и направился к двери, не прощаясь и вообще никак не обращая на меня больше никакого внимания. Гейб поторопился открыть ему дверь, но в ту секунду мне показалось, что не успей он, мужчина просто-напросто прошел бы сквозь нее. «Да кто он такой? Я должна обязательно это выяснить, ибо чует моя попа, я на пороге очередной порции огромных таких проблем. Обычно это состояние называется полное жо... В общем, все плохо». В комнату я возвращалась внешне совершенно спокойной, но внутри творилось такое, словно меня стая демонов преследовала, и все как один с диким желанием прибить одну незадачливую воровку. Масштаб проблемы окончательно стал понятен только сейчас, и я здорово перепугалась. Причина была вовсе не в Гейбе, который впервые за все дни с того момента, как сообщил мне о заказе, резко приказал не пытаться даже думать о том, что могу подвести его. Одно дело ограбить дракона-герцога. Да, опасно, но такое вполне можно провернуть и даже немного развлечься при этом. Ставки поднялись, когда я отправилась в храм, но не буду врать себе, я все еще воспринимала это как некую игру, пусть и с весьма вероятным смертельным исходом. Но я ведь люблю азарт, риск, хождение по грани, так что адреналин бодрил и довольно быстро приводил в себя. Но сейчас... Я понимала, чего именно испугался камень, раз был готов пообещать мне все на свете. И это вовсе не тот мужик, который закутался в плащ, стараясь остаться неузнанным. Корона в его руках. Вот что привело сапфир в ужас. И не надо быть особенно умной, чтобы сделать логические выводы. Это та самая корона Арквелла, что и хранила в себе камни, когда темный бог правил миром. Так что я собиралась устроить допрос одному разговорчивому. Что там было? С порога атаковала меня Лин, но я лишь махнула рукой, показывая, что объясню все потом. Поставив шкатулку на столик, я проверила, есть ли поблизости любители погреть уши. И когда убедилась, что все тихо и спокойно, рыкнула. «Это была корона Арквелла?» «Да», — пискнул камень, немного помолчав. «Я думал, что ее больше нет. Или ты сейчас все мне рассказываешь, или отправляешься на свое место в короне. Поверь, я придумаю, что соврать, лишь бы не идти за третьим камнем и избавиться от вас двоих». Угрожала, блефовала, но мне просто до тошноты надоели недомолвки и секреты. Жизнями рискуем мы с Лин, так что пришла пора раскрывать карты. Видимо, голос мой прозвучал твердо и убедительно настолько, что даже сестра подпрыгнула. Но каменюга проклятущая не спешила открывать рот. «Я сейчас серьезно, как никогда», — добавила я. «Арквелл правил этим миром с нашей помощью». «Это я уже знаю», — перебила его. «Давай остальное». «Это он создал корону», — со стоном продолжил камень. «Могущественный артефакт, а нанесенные заклинания способны были удержать нас в узде и пользоваться силами». «Не настолько могущественный, раз все же нашли способ не только расчленить венец, но и убить самого темного бога», — заметила Лин. «Храмовники сильны». «Помолчи, девчонка, и не лезь, если ничего не понимаешь», — высокомерно заявил камень, и Лин возмущенно фыркнула. Правда, хватило одного взгляда, чтобы она осеклась и не стала спорить. «Продолжай». «Как я уже сказал, Арквелл правил этим миром». Лин поежилась при упоминании имени и поплевала через плечо. «Но кому понравится, что все заслуги приписываются именно ему, а про нас словно и не знал никто?» «И ты решил устроить переворот?» — усмехнулась я. «Что ж, это вполне было в характере сапфира, насколько я успела его понять». «А ты бы не сделала этого?» — воскликнул он. «Судя по тому, что вас разъединили, а тебя еще и сковали новыми заклятиями, ты явно ошибся в выборе союзников, и другие из-за тебя пострадали». «Да, Арквелл создал храм. Это была его идея — снять с себя груз мелких, но столь многочисленных проблем, что на это уходила масса времени. Он раскрыл храмовникам часть секретов, рассказал, как можно управлять толпой, но нами делиться не спешил, понимая, что не стоит этого делать. Но, как всегда, есть те, кто хочет намного больше, чем предлагает им хозяин. Тебе знакомо это чувство, не так ли, Мия?» И ехидно добавил он, но почти сразу продолжил. «Признаюсь, именно я подсказал, как именно можно уничтожить основу и освободить нас». «Что-то не сходится», — задумчиво заметила Лин. «Только глупец доверит такой кусок власти постороннему». «А кто сказал, что это был посторонний?» — хмыкнул Сапфир. Я промолчала, хотя в голове роились совсем нехорошие подозрения, но озвучить их казалось таким кощунством, что я не решилась. В общем, решил Арквелл заняться более приятными вещами, чем управлять миром. Сбагрил часть обязанностей на учеников, а сам намеревался попутешествовать по мирам. Но не учел, что те уже все между собой обговорили и решили, что быть наместниками, когда можно получить все, им не интересно. Как результат, заговор, свержение Арквелла и новый миропорядок. До сегодняшнего дня я был уверен, что корона уничтожена, но ошибался. Проблема в том, что ее делал сам Арквелл, и она вовсе не потеряла силу. Окажись мы в ней, ее владелец сравнится силой с Богом, а тех, кто смог бы ему противостоять, уже нет в живых. Я не хочу снова в рабство. Если она настолько сильна, как вас освободили? Кровь невинных магичек творит чудеса, — снова фыркнул он. Но и она не идет даже в сравнение, на что способны юные драконицы. Я задумалась. Драконов мало, а своих дочерей они стерегут как самое ценное сокровище. Но раз маховик событий закрутился, то значит, заказчик, пока буду называть его так, имеет продуманный план и нашел нужный ингредиент, не говоря уже про подготовленные заклинания. Итак, у него изначально была корона. Скоро будут все камни. Кто же это может быть? Именно этот вопрос я и задала. Понятия не имею, вздохнул Сапфир. Скажу одно, прет от него древней магией. Так что это кто-то из тех, кто бережно хранил наследие Арквелла. Значит, сектанты. А судя по тому впечатлению, что на меня произвел заказчик, они вполне себе уютно устроились рядом с королем. Получается, у него под носом зреет заговор, но простых людей обычно не волнуют проблемы властимущих. Самое ужасное в том, что все шишки полетят в одну маленькую и такую хорошую воровку. И что-то мне подсказывало, после третьего камня ее ждет несчастный случай. «Что ты предлагаешь?» — спросила я, потому что вот прямо сейчас, если честно, была готова бежать обратно к герцогу Одену с повинной. Останавливало то, что он был братом короля. А вдруг он все это задумал с целью свергнуть брата и самому занять трон? Я же пусть и считала его хорошим парнем, но кто их драконов знает, что в их рогато-чешуйчатых головах намешано? «Не знаю». «Зато я знаю», — решительно заявила Лин. «Надо встретиться с королем и все ему рассказать». Не только я не нашлась, что ей ответить. Каменюка тоже молчал. Прошла пара минут, прежде чем меня осенило. «Ведь это идеальный вариант. За такую услугу король точно даст нам с Лин защиту. А это означало только одно. Мне в любом случае придется идти на бал. Но я пока так и не придумала, как. Надо срочно исправлять». К концу следующего дня стало очевидно, что найти простачка-аристократа, который потащит незнакомую девицу на королевский бал, очень маловероятно, если не сказать невозможно. Единственное место, куда они хотели потащить одну хорошенькую воровку, — это кровать. Но подобное направление меня совсем не устраивало. Следовательно, надо было искать другой путь. И я его нашла. Как? Да очень просто на самом деле. Я пошла от противного. Если не получается найти кавалера, то нужно найти девушку, которая точно приглашена на маскарад, и занять ее место. Всегда говорила, что маски — это сила. Оставалось лишь подыскать подходящую девицу, но с этим вообще проблем не было. По специфике работы я знала множество модных портних и швей, которым было без разницы, на кого шить наряды — аристократок или просто зажиточных горожанок. Имело значение только платежеспособность одних и способность других творить шедевры из ткани и кружева. Эти самые аристократки, а других не приглашали в королевский дворец, редко когда могли держать язык за зубами. Так что не похвастаться тем, что они избранные, раз их пригласили, было выше их сил и способностей. А еще вот прямо сейчас в модных салонах была горячая пора, когда платья заново подгонялись под неожиданно потолстевшее или похудевшее тело заказчицы, что тоже вполне понятно. Кто-то ест на стрессе, как не в себя, а некоторые и кусочек еды в себя затолкнуть не могут. Еще бы такое событие — королевский бал. И для многих чуть ли не единственный вариант найти себе богатого мужа. На это я и делала ставку. Понятное дело, изображать из себя персону известную и родовитую — глупо. Слишком велик риск выдать себя. Да и нет времени перенимать привычки и манеру поведения. Но, на мое счастье, в дни ярмарки в Йорн съезжались и многие деревенские аристократки. Для некоторых это был первый выход в свет или второй, но факт оставался фактом, их никто не знал. Итак, решение было принято. Весь следующий день мы с Лин собирали по городу сплетни. Кто и кому шьет платье, внешность, имена и прочие сведения о претендентках, пока под конец не остановились на парочке тех, на кого я походила типажом, телосложением и возрастом. Увы, в этот раз скрыть от Гейба подробности предстоящего дела не удалось. Единственное, что я смогла сохранить в секрете, так это личность обладателя третьего камня. Сказала лишь, что пути ведут в Королевский дворец, а там придется действовать по обстоятельствам. Как ни странно, но его это объяснение устроило. Он вообще после визита того мужчины в плаще вел себя странно. Был подавленным, нервным, и это тоже я могла понять. У меня самой морозец по коже пробегал, стоило подумать о странном визитёре. К сожалению, ничего о его личности выяснить не удалось, что лишь еще сильнее укрепило меня в решении, что сдаться на милость короля будет самым правильным вариантом. Конечно, существовала опасность, что после моей попытки договориться он просто уничтожит нахалку, то есть меня, но риск в данном случае был полностью оправданным. Да, лучше король, незнакомый и могущественный, чем герцог. И плевать, что у меня до сих пор при мысли об Одане начинало бешено биться сердце и перехватывало дыхание. А на улицах я невольно выискивала его в толпе. Да, я до сих пор не верила, что он может быть связан с заговором. Но такая опасность существовала, и я не могла не обращать на это внимания. Если же быть совсем честной, то я эгоистично молилась богам, чтобы герцог не оказался предателем, наши пути с ним как-нибудь еще допересеклись, и при этом он не хотел меня прибить, но... Демонова отрыжка. Он герцог, брат короля, дракон, в конце концов. И пусть он не похож на других аристократов, а даже вполне нормальный и не извращенец, целуется умопомрачительно. Мне надо думать прежде всего о себе и Лин. Тьфу на тебя, Одан, проваливай уже из моей головы.